Глава 17. На пороге стояла Катиба. Она испытующе смотрела на Дронго, словно спрашивая у него, почему он так долго не открывал дверь. Она была в светлых брюках и черной рубашке с короткими рукавами. «Я думала, что вы спите», — сказала она. «Разве можно заснуть в такую ночь?» — пошутил Дронго. «Входите. Я рад вас видеть». Она вошла в комнату. Он с огорчением вспомнил, что оставил на столе бутылку с открытым шампанским и два бокала. Она вошла в его гостиную, и первое, что увидела, были эти бокалы и эта злополучная бутылка. «У вас была гостья?» – спросила она. Отпираться было бессмысленно. «Да», – кивнул Дронго. «Могу поспорить, что это либо миссис Линдхольм, либо сеньора Гуарески», – с сарказмом произнесла Катиба. «Во всяком случае, с госпожой Пухвиль вы бы не стали пить шампанское. А Динара просто побоялась бы прийти к вам так поздно ночью. Очень точное наблюдение». Он с ужасом подумал, что ее слова могут услышать обе женщины наверху. «Я подумала и решила, что нам нужно посоветоваться». Катиба уселась на диван, но не стала класть ногу на ногу. Он облегченно вздохнул. «Хотя бы какое-то отличие. Или нет? Просто другое воспитание, другой менталитет. Для европейского человека абсолютно привычно сидеть, положив ногу на ногу. Для восточного это вызывающая и почти неприличная поза, особенно для женщины, которая таким образом демонстрирует свое пренебрежительное отношение к мужчинам. Как прочно сидят в нас эти дурацкие комплексы», – подумал Дронго. «Вы хотите посоветоваться именно сейчас?» – уточнил Дронго. Но не может он ее сразу выгнать, а разговаривать с неподозреваемых женщинах, две из которых находятся у него наверху и слышат весь разговор, не просто глупо, но и неприлично. «Я думаю, что нам не нужно оставлять наш разговор на завтрашний день. Или вы опять кого-то ждете?» «Надеюсь, что нет. О чем вы хотите переговорить?» «Об этой кукле, конечно, и о попытке убийства Кристины Маркевич. Я немного над этим думала и пришла к выводу, что это должна быть женщина, которая уверена в себе, может принимать ответственные решения, считая себя вправе забирать чужие вещи, возможно, таким образом исправляя несправедливость, при которой кто-то получает огромное наследство, а остальные остаются вообще без денег. И решила, что такой кандидат у меня есть». «Только бы она не сразу назвала имя», – взмолился про себя Дронго. «Если она назовет кого-то из тех двоих, которые сейчас слышат этот разговор, будет настоящий скандал. Эти двое просто не те женщины, которые смогут спокойно слушать обвинения в свой адрес. Каждая из них может спуститься вниз и высказать Катибе в лицо все, что о ней думает, не заботясь о собственной репутации. Нужно было видеть, как эти две взрослые женщины играли во французский покер. Они знали, что они без купальных костюмов, и даже не подумали подняться в номера, чтобы переодеться. Обе знали, что в результате этой игры они могут остаться в одном нижнем белье, но это их абсолютно не смущало. Таких женщин не остановит презрительный взгляд Катибы. Презрительный взгляд Катибы. Представляю, что подумает марокканка о самом Дронго, если сверху спустится Стефания или Каролина. «Какой кандидат?» – устало спросил Дронго. «Неужели вы полагаете, что я об этом не думал? Но пока у нас нет конкретных фактов. Возможно, завтра утром я буду знать больше, чем сегодня. Мне придется переговорить с наследниками баронессы Хильберг, дочерью ее кузины, которая должна была получить основное наследство. И тем не менее, я считаю, что у нас уже появился такой кандидат в главные подозреваемые. Давайте поговорим об этом более конкретно завтра утром. Но не может он выставлять ее в коридор, не говоря уже о том, что ему просто не хочется беседовать на такие идиотские темы, когда на втором этаже находятся две самые красивые женщины, которых он когда-либо знал. Неужели Катиба ничего не понимает? «Я обязана вам сообщить о своих подозрениях», – упрямо продолжала она. «Это миссис...» «Сейчас она скажет имя», – с ужасом подумал Дронго, – «и остановить ее невозможно». «Миссис Пухвиль», – закончила Катиба. Кажется, из его груди вырвался радостный вздох. «Почему именно она?» – неестественно громким голосом спросил Дронго. «Все факты против нее?» – пояснила Катиба. «Она привыкла сама решать все проблемы. Утром именно она отослала свою коробку с документами в аэропорт, очевидно, спрятав там куклу. Отравить Кристину могла только она, ведь никто из нас, кроме Стефании, не знал о ее замужестве. Или женитьбе, я не знаю, как говорить в таких случаях». «Я тоже не знаю», – признался Дронго. «Вы представляете, как она ненавидела Кристину? И за эту придуманную игру, где мужчины и женщины так откровенно любовались друг другом, и за то, что ее унизили, ведь первой заставили раздеться именно миссис Пухвиль, и сделала это ваша Кристина, если вы помните. Тогда Мильви разделась до пояса, но упрямо не желала снимать с себя свои джинсы, ведь она была не просто женщиной, а женщиной, которая чувствует себя любимой другими женщинами. А миссис Линдхольм сняла сначала юбку», – громко вспомнил Дронго. «Получается, что она больше женщина, чем все остальные». «Возможно, и так», – согласилась Катиба. «Но почему вы так громко говорите?» «Не знаю, наверное, дурная привычка». «Именно Кристина так показательно унизила Мильви, и та хотела ей отомстить. Когда вы сказали, что Кристину не пытались убить, а только немного отравить, я поняла, что это могла сделать только миссис Пухвель. Поэтому я уверена, что кукла спрятана в ее коробке, которую она утром отправила в аэропорт. Завтра нужно будет вскрыть коробку, невзирая на ее дипломатический паспорт. Она сможет, конечно, улететь, никто не посмеет арестовать депутата Европарламента, но кукла в этом случае останется на Мадейре и будет отдана законным владельцам баронессы. «Прекрасно», — согласился Дронго, — «в таком случае все будет в порядке. Только давайте на сегодня закончим, иначе я просто сойду с ума. У меня болит голова, и я хочу принять аспирин и лечь в постель». «Я вас понимаю, такой напряженный день», — сказала Катиба, и в этот момент в дверь постучали. «Вы кого-то еще ждете?» — удивленно спросила она. «Господи!» — вырвалось у Дронго. «Что это такое? Всех предупредили, чтобы они находились в своих номерах, а вместо этого все дружной толпой идут в мой номер». «Почему все?» — не поняла Катиба. «Я здесь одна». Он шумно выдохнул и пошел открывать дверь. «Это уже просто не смешно», — зло подумал Дронго. И даже не посмотрев, кто постучал в дверь, рывком открыл ее, замерев на пороге. Это была Динара Ибрагимова. Она тоже успела переодеться и теперь была в джинсах и светлой майке, в которых была похожа на подростка. «Что еще случилось?» – спросил Дронго. «Почему вы не в своем номере?» «Интервью», – напомнила Динара. «Вы обещали интервью для российского журнала». «Господи, боже ты мой!» – запрочитал он по-русски, чтобы его не поняла ни одна из женщин за спиной. «Только не сегодня ночью, Динара. Посмотрите на часы, уже 1:00 ночи. Я знаю, но я подумала, что вы еще не спите». Она чуть-чуть не расплакалась. «Входите», – посторонился Дронго. Динара вошла и замерла на пороге. Она увидела сидевшую на диване Катибу, перевела взгляд на бутылку шампанского и 2 высоких бокала, оценила босые ноги Дронго. «Ой», — сказала она, — «кажется, я не вовремя». «Не беспокойтесь», — как-то особенно злорадно произнес Дронго. «Проходите в комнату и располагайтесь». «Нет-нет, я уже понимаю, что действительно поздно. Извините меня, я думала, что вы один». «Ничего страшного. Сейчас миссис Лахбаби уйдет вместе с вами. Мы уже закончили наш разговор». «Да», — поднялась Катиба, — «мы закончили. И я думаю, что вы учтете мое пожелание на завтрашнее утро. Я думаю, что вы просто обязаны проверить эту коробку». «Сделаю все, что смогу», — пообещал Дронго. И в этот момент в дверь опять постучали. «Осталось только Мильве», — в сердцах пробормотал он. «Неужели и она заявится ко мне в 1:00 ночи? Так просто не бывает в жизни. Все вместе и в одно время. Еще немного, и обе дамы наверху просто спустятся вниз. Может, уложить их всех в своем номере, а самому отправиться куда-нибудь ночевать? И таким образом гарантировать всех от неприятностей. Сумасшедший дом. Это, наверное, Каролина или Стефания, прикусила губу Динара. Я думаю, что они тоже хотели бы с вами переговорить. Не нужно строить нелепых предположений. Это абсолютно точно не они, уверенно сказал Дронго, подходя к дверям. Когда он открыл двери, его удивлению не было границ. И это был Энтони Диккенсон, который стоял, чуть пошатываясь на пороге. «Простите», произнес он, запинаясь, «я не совсем понял, что у нас получилось. Значит, куклу нашли у Кристины, и поэтому она уехала в больницу?» «Нет, ничего не нашли. Идите спать», — рявкнул Дронго. «Где вы опять напились? Вы же вроде уже пришли в себя после кофе». «Я зашел на кухню и попросил 2 стакана коньяка. У меня болели зубы», — сообщил Диккенсон. «Идите спать», — закричал Дронго. «Уже 1:00 ночи. Вы все перепутали. Кристина попала в больницу, выпив зеленый чай, а куклу все еще не нашли. Мы не знаем, куда она пропала, и будем завтра искать ее. Вы все поняли?» «Понял». Диккенсон повернулся и пошел в свой номер. Дронго с силой захлопнул дверь. Остается только ждать прихода Мильви и Вацлава, чтобы паломничество к нему стало обязательным для всех членов группы. Он больше вообще никому не откроет дверь. Пошли они все к черту. К чувству раздражения примешалось и чувство мужской обиды. Наверху его ждали такие женщины, а он вынужден беседовать с Яном Диккенсоном и отказываться от интервью, которое хочет взять у него Динара Ибрагимова. Тоже мне журналистка. Нашла удобное время. «Все», — сказал он, входя в комнату и демонстративно глядя на часы. «Прием окончен. До свидания. Спокойной ночи». Катиба наконец поднялась с дивана. Динара подошла к двери. «Вы меня извините?» — попросила она. «Я не думала, что вы не один». «Вы же видите, что у меня здесь проходной двор», – пробормотал он. «Давайте условимся на завтра. Я специально найду время и дам интервью для российского журнала. Хотя считаю, что именно в России мне меньше всего нужно светиться, так как основную часть жизни я провожу в Москве. Поэтому вас там и знают», – кивнула Динара. «Это очень плохо, что меня знают. Меня не должны знать, ведь я частный эксперт-аналитик, а не популярный актер или звезда шоу-бизнеса. До свидания, Динара». Она вышла первой. Следом за ней к дверям подошла Катиба. «Вы не захотели выслушать мои доводы», — укоризненно произнесла она. «И я думаю, что вы кого-то ждете. Почему вы так решили?» Весь день вы демонстрировали нам образцы спокойствия и логики даже в самые сложные моменты, а теперь вдруг начали суетиться. Кто-то из нашей группы должен к вам прийти? Конечно, нет. Как вы могли такое подумать? Вы очень хороший эксперт, неожиданно сказала Катиба. Но как мужчина, наверное, вашей супруге очень трудно с таким человеком, как вы. Я бы не хотела, чтобы мой муж играл в такие игры с такими женщинами. Это бывает очень опасно, господин эксперт. Женщины подобного типа не знают пощады. Они хищницы и могут просто сожрать вас, даже не поперхнувшись. Я учту ваше авторитетное мнение, кивнул Дронго. Обязательно. А сейчас до свидания. Он, наконец, выпроводил их и закрыл дверь. Устало посмотрел наверх. Что теперь ему делать? К кому подняться? Нужно быстро выбирать и решать. Каролина уже готова его принять, но она знает, что в соседней комнате находится Стефания. Итальянка пока не подозревает, что рядом находится ее возможная соперница. Значит, придется каким-то образом выпроводить Стефанию. Это ужасно обидно и глупо, но ничего другого придумать просто невозможно. Ведь Стефания пока не знает о находящейся рядом Каролине, а значит, и ничего не должна узнать. Дронго, поднявшись по лестнице, прошел в кабинет. Осторожно открыл дверь. Стефания сидела за столом перед ноутбуком. Какая молодец! Она не теряла времени даром. Просто решила пока войти в интернет. Увидев его, она поднялась. «Я думала, это никогда не закончится», – пожаловалась итальянка. «Может, наконец спустимся вниз и допьем наше шампанское?» «Обязательно», – улыбнулся он. Они вышли из кабинета. Он метнул тревожный взгляд в сторону спальной комнаты. Дверь, кажется, приоткрыта. У Каролины просто бесконечное терпение, если она еще не вышла оттуда. Вместе со Стефанией они спустились вниз. Теперь самый трудный момент. Нужно каким-то образом удалить итальянку и постараться при этом не обидеть свою гостью и не задушить в себе чувство либидо. Он разлил шампанское в бокалы, и они снова чокнулись. Кажется, шампанское начало бить в голову, подумал он, выпив второй бокал. Или сегодня он пил еще что-то другое? У вас настоящая штаб-квартира, весело заметила Стефания. Я удивилась, что не пришла Каролина. Все остальные уже успели отметиться, даже Энтони. У каждого было свое конкретное дело, согласился Дронго. Я все слышала, улыбнулась она. Но мое дело иного свойства. Она подошла слишком близко. Очень близко, чтобы он мог спокойно разговаривать. Черт возьми, Каролина наверху. Она может спуститься в любой момент, и обе женщины почувствуют себя оскорбленными. Он даже не знал, что можно делать в подобных случаях. Поцелуй был долгим. Это было очень приятно, и не хотелось больше ни о чем думать. Стефания снова поцеловала его. Он непроизвольно сжал ее в своих объятиях так сильно, что она застонала. Затем, чуть отстранившись, медленно опустила одну бретельку на платье, затем вторую. Платье бесшумно соскользнуло на пол. Он замер, испугавшись. Он действительно испугался. Как он объяснит присутствие Каролины наверху? Что он скажет Стефании? Что ему делать в такой ситуации? Но выгнать Стефанию в такой момент он просто не сможет. Это выше его сил. Она, улыбаясь, расстегнула свой бюстгальтер. Он тяжело задышал. «Вот в таких случаях и получают сердечные приступы», – подумал Дронго. «Что мне делать? Как мне выпутаться из этой ситуации, когда выпутываться вообще не хочется? Бегать наверх и вниз? Это невозможно. Он не может сейчас даже подняться по лестнице. Так сильно стучит сердце. Кажется, он действительно постарел, если столь бурно реагирует на женское тело». «Я не думала, что ты будешь так волноваться», – шепнула Стефания. Она взяла его руки и положила их себе на груди. У него так стучало сердце, что он слышал его в своей голове. С одной стороны, это прекрасно – сжимать в объятиях такую красивую женщину, а с другой стороны, ему нужно думать о Каролине, которая имеет возможность все слышать, и ей не могут понравиться его забавы. Он стоял словно замороженный. Стефания, удивленная, немного обиженно взглянула на него. Или он не совсем готов, или на него производит неприятное впечатление такая откровенность женщины. Наверное, он, как восточный мужчина, не готов к такому поведению западной женщины. Она опустила руки. Через секунду она была раздета. Он шумно выдохнул и услышал шаги. Самое страшное, что она тоже услышала эти шаги. Стук каблуков Каролины. Все, сейчас они обе уйдут. Каким идиотом нужно быть, чтобы попасть в такую глупую ситуацию? Он слышал шаги на лестнице. Стефания отпрянула от него и подняла голову. По лестнице спускалась Каролина.